слава Богу. Как же короток жизнь и век, и обращается к вам Бог, не человек. Ведь я же говорил через осла и из горящего куста, что есть на свете, чего я не творил. Через стихи я к вам заговорил, но ты, народ, все выю напрягаешь, меня не слушаешь, своим путем шагаешь. Несмысленны упорные сердца, устами славу воздаете и о любви ко мне поете, но сердцем, церковь, далеко ты от меня. Но я сегодня вновь хочу сказать, пора проснуться вам уже, не спать. Ты ждешь, когда коснусь костей твоих, тогда ты обратишь ко мне свой лик, ведь ты же здесь стоишь и мне поешь, что все сегодня мне ты отдаешь. О, мой народ, несмысленный, упорный, доколе будешь, мой народ, ты непокорный, я обращаюсь к вам, голос трубы звучит, и голос мой к вам говорит, когда смоковница зазеленеет, зацветет и даст плоды, я соберу на ней только хороший плод, о, мой народ, сегодня еще медлю, жду плода. Но скоро ветер поменяется другой, строение я ваше испытаю, и тот, кто мой, я по строению знаю. Коснусь я каждого своим перстом, войду и испытаю каждый дом, и если в нем моя любовь живет, только она это строение спасет.